Глава 23. Вы же понимаете, что на это мои проблемы просто так не закончились. О нет, эта суббота обещала быть насыщенной, и когда директриса покинула мой офис, то передо мной материализовалась Пафи в облике той самой налоговой работницы. «Что думаешь?» — сразу же спросила она, усевшись на место Сваровской. «А что здесь думать?» — переспросила я с улыбкой. «Помимо врагов, у меня появляются и друзья». «Уверен, что ее можно за такового считать?» Суккуба изогнула бровь. «Нет», — покачал я головой. «К тому же мне кажется странным, что она лично решила заглянуть ко мне, да и цвет ее глаз». «Считаешь, что она и есть одна из моих сестренок в стенах Академии?» — хмыкнула Пафи. «Я не уверен, поэтому должен подозревать всех». Просто ответил я и посмотрел в небольшое окошко за спиной Суккубы, в котором только что мелькнула пара теней. «Кажется, у нас еще гости». В этот момент в дверь постучали. «Открыто!» – отозвался я. Внутрь вошли два полицейских, козырнули нам и кивнули. «Максим Боярский?» – начал один из них. «Так точно?» – ответил я. «С кем имею честь общаться?» «Сержант Степанов!» – произнес тот и покачал корочку. «У нас есть к вам несколько вопросов». Имя Кирилл, должность полицейский, настроение недоверия. «О, это случаем не брат того Степанова, которого ты недавно чуть ли не до истерики довел?» Мысленно обратилась ко мне Пафи. «Вполне возможно». Также молча ответил я. «Сейчас разберемся». «Слушаю вас». Добродушно улыбнулся я. Пафи не поднялась, и гостям пришлось стоять на своих двоих. Но пускай сразу знают, кто здесь хозяин. Всего лишь на мгновение, но сержант замешкался. А потом заговорил уверенным тоном. «Мы бы хотели обсудить ваши отношения с Кареном Оганесяном». «Во-первых, мы не состоим ни в каких отношениях», — хмыкнул я. «А во-вторых», — кивнул Суккубе, — «моя помощница предоставит вам копии всех нужных документов и смею вас заверить, что все законно». «Не сомневаемся в этом», — ответил коп, когда Пафи все же встала и направилась к шкафчику. «Признаться, я и сам не знал, что и где находится. Надо будет потом разобраться, а пока у меня есть отличная секретарша». «Секретутка?» «Это похвала?» — хитро улыбнулась она, бросив на меня алчный взгляд. «Пускай будет так». «Вот, прошу», — произнесла Суккуба милым голоском, вернувшись к нам, и, отдав папку, вновь опустилась в кресло. «Благодарю», — сухо отозвался сержант. «От него таки разило раздражением. Не удивлюсь, если где-то в документах Карена найду их общую связь. Все же бывший местный воротила приторговывал наркотой, его должны были прикрывать. И теперь, когда его нет, эта точка накрылась медным тазом, что явно не нравится полиции. «Мы все проверим», — продолжил сержант. «Но все же мне бы хотелось знать, каким образом несовершеннолетний смог отобрать у такого барыги, как Оганесян, его дело?» «Не стоит судить по возрасту», — с улыбкой проговорил я. «Мы с Кареном нашли общий язык. Не знаю, отчего, но ему, видимо, захотелось свободы. Где он сейчас, я не имею ни малейшего понятия». «Да мне это неинтересно». «Но опять же, вы все можете узнать в этих документах», — указал на папку в его руках. «У меня перед вами нет секретов». «Нет». Пробормотал он, и я почувствовал поток злобы. Не такой мощный, как от тех же монстров или от Касталы, когда сражался с ней, но все равно ощутимый. Копу явно было не по душе смена власти. Значит, он точно замешан в темных делишках Карена. «Хорошо, мы ознакомимся». Коп похлопал бумагами, будто чего-то ждал. Но через секунду кивнул своему напарнику на дверь. «Всего доброго, господин Боярский. И вам, сержант». Стоило двери закрыться, как ко мне повернулась Пафи. «Ух, кажется, здесь становится слишком горячо», — с азартом произнесла она. «Вот только я не вижу повода для радости», — отозвался я. «Думаю, что они еще наведаются к нам. Помнишь же, сколько порошочка я нашел у Карена? Уверен, они оба повязаны на этом». «А сейчас сержант прощупывал почву?» «Именно. Но так как я их вежливо послал в далекие дали, то они могут заявиться сюда ночью, чтобы обчистить мои запасы. Хорошо, что их здесь уже нет, но мне понадобится твоя помощь». «Только скажи, красавчик. А ты же можешь наложить небольшое проклятие?» «Пока что мы даже не знаем, куда податься, господин Боярский», — сказал Миша, собирая свои скромные пожитки. «Да, я вернулся на пустырь, где суетились бродяги. Конечно, охотники их не прогоняли, но они и сами не желали оставаться здесь, поэтому решили сняться с места и отправиться в неизвестность. Не могу сказать, что меня это удручало, ведь открытие врат сыграло мне на руку. Не надо будет беспокоиться о проблеме незаконного лагеря. Однако же что-то гложило изнутри. Небольшое чувство вины. «Понял», — кивнул я, осматривая остальных бродяг. «Миша, оставь свой номер. Я планирую разобраться с обманами Карена, чтобы вы получили то, что заслужили». «О, это было бы прекрасно». Мужик тут же засуетился и достал из кармана телефон. «Может, в будущем у меня есть шанс вернуться на старую должность?» В его голосе было столько надежды, что даже Пафи не смогла бы ему отказать. «Вполне возможно», — уклончиво ответил я, записав номер. «Но пока рано об этом. Сперва мне надо разобраться с другими проблемами, чтобы о роде боярских говорили с уважением. А вот потом обсудим с тобой остальные детали». «Благодарю вас, господин Боярский». Он радостно схватил меня за руку, но тут же отпустил. «Ох, прошу прощения, я не хотел». «Все нормально». Я протянул ему ладонь. «Думаю, мы с тобой сработаемся». Он улыбнулся и ответил на рукопожатие, после чего я направился в столовую. Уже там пообщался с выдающимися, здесь я имел в виду габариты, тетеньками, попросил составить список тех, кого опрокинул Карен. Те, конечно же, пообещали сделать все в лучшем виде. С ними-то у меня диалог наладился. Да и с авторемонтниками вроде бы тоже дела идут в лучшую сторону. А вот с бомжами... «И чего ты так о них печешься?» — возмутилась Пафи. «Это же отбросы общества». «Во-первых, не такие уж и отбросы». Начал я загибать пальцы, направляясь к выходу из столовой. Говорил, естественно, в полголоса. «Во-вторых, этих людей обманули на моей территории, прикрываясь моим именем, и я чувствую за них ответственность». «Бред!» — фыркнула Суккуба. «Тебя подставили, это знают даже они. Какая еще ответственность?» «И в-третьих», — проигнорировал ее возмущение я. «Они могут быть отличными осведомителями. Ты об этом не думала?» «Хм...» — хмыкнула та. «Тоже верно. Бомжи ведь практически повсюду. Значит, многое видят, слышат и знают». «Вот то-то и оно», — довольно улыбнулся я, выходя на улицу. «Так что этим надо воспользоваться». «Чем именно?» На ступенях я чуть было не столкнулся с Федором. Помощник бояра не встретил меня с улыбкой и сразу же протянул основной пространственный карман. «Помощью госпожи Сваровской», — сориентировался я, пожимая приятелю руку. «Она только что была здесь». «Да, я в курсе», — кивнул он. «Откуда?» — удивился я. «Ну, работа такая», — с усмешкой произнес он. «Но неважно. Я приехала за тобой, Максим. Госпожа Сареева желает с тобой встретиться». «Это должно звучать угрожающе или наоборот?» — уточнил я, направляясь к его машине. «А сам как думаешь?» — Федор открыл мне дверь, помогая усесться на пассажирское кресло. «Если бы госпожа желала причинить тебе вред, то ты бы сейчас лежал на тех самых ступенях со сломанными ногами». «Ага, как же!» — ехидно протянула Пафи. «А вот это уже угроза!» — усмехнулся я, когда водитель уселся на свое место. «Это шутка, Максим». По-доброму улыбнулся тот. «Не подумай, что я какой-то там злодей. Просто работа напряженная, и юмор становится слегка плоским». «А вот его ряха нет. Прекрати». На этой доброй ноте мы и отправились в путь. За гостевым столом меня ожидала вся семья Сареевых, то есть мать и дочь. Увидев вторую, я слегка удивился, но вместе с тем и обрадовался. Таня выглядела гораздо лучше с момента нашей последней встречи. Конечно, любой человек, слезший с наркоты, будет казаться здоровее, и все же мне льстило, что я лично приложил к этому руки. В буквальном смысле. «Максим!» – девушка вскочила с места, стоило мне только войти. Невысокая, худощавая, с короткими светлыми волосами. Видимо, подстригалась на днях. Она выглядела как какой-то заморыш, но при этом светилась радостью и счастьем, невзирая на бледность и худобу. «Это правда ты?» «Весь в вашем распоряжении, госпожа Сареева», — улыбнулся я, распахнув объятия. Таня моментально ринулась ко мне, крепко обняв. Я даже не ожидал, что в такой хрупкой девчонке будет столько сил. И да, сейчас она казалась мне лишь девчонкой. Я знал, что она чуть старше меня, но отчего-то не мог в это поверить. Может, какой-то отцовский инстинкт после прошлой жизни. «Спасибо тебе!» – затараторила она, и я почувствовал, как моя одежда, а я все еще был в робе, промокла от слез девушки. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Рад был помочь. Спокойно ответил я и слегка приобнял ее. Все же стискивать дочь грозной боярыни я не решился, учитывая, что та внимательно за нами следила. А за спиной стоял Федор, который мог в любую секунду заступиться за честь семьи, если посчитает нужным. И то, что он мой напарник, ни о чем не говорило, он все еще работал на Сарееву. «Ты спас мне жизнь!» Таня отпрянула от меня и посмотрела прямо в глаза. «Дважды. Похищение и наркота», — пояснила мне Пафи. «Спасибо, как я догадался». «Я теперь твоя должница», — Таня мило улыбнулась и нежно поцеловала меня в щеку, после чего вернулась за стол. Я же на несколько секунд замер, переваривая произошедшее. Не то чтобы такой скромный поцелуй меня смутил. Скорее, взгляд боярыни Сареевой не предвещал ничего хорошего. Ревнует или злится? Этого мне не узнать. Но меня никто не гонит в зашей, что уже хорошо. «Проходи, не стесняйся», — мыкнула бояриня, приглашая меня в кресло рядом справа от нее. Я послушался и опустился на мягкое сиденье, тут же расслабившись. Уж больно удобно оно было. А женщина тем временем продолжила. «Рада, что с тобой все хорошо, Максим. Я слышала, что сегодня открылись врата ранга С. Босс должен был быть там непростым». «Так и есть, госпожа», — кивнул я с улыбкой и указал на свою одежду. «Как видите, пришлось замараться». «Все так плохо», — усмехнулась та. «В каком-то смысле», — я пожал плечами. «Думаю, мне надо будет носить с собой сменный комплект одежды». «А как же костюм, который я тебе подарила?» Она вопросительно вскинула брови. «Ай-ай-ай, Максимка, твою ж». «Пришлось действовать оперативно». Постарался придать голосу больше уверенности, понимая, насколько сильно я опростоволосился. «Я всего лишь новичок в этом деле, и некоторые моменты иногда попросту вылетают из головы». «Вот как», — хитро улыбнулась боярыня. «Скромно, но глупо. Ладно». Просто отмахнулась. «В любом случае, хорошо, что ты вышел целым и невредимым». Но не говорить же ей, что там не было суккуба, поэтому я не особо-то и напрягался. «А вот то, что лут прошел мимо меня, несколько печалит», — вздохнула женщина. «Но я понимаю, что у тебя не было выбора, однако у меня есть для тебя кое-что интересное». «Подарок за то, что прибыль досталась не вам?» — изумился я. «Назовем это вложением». Женщина поднялась и поманила меня пальчиком. «Пройдем, вскоре сам все узнаешь».